«Давай фруктовый салат и мороженое». Незнакомые названия пролетали мимо сознания Ильина, не оставляя следа, но стоило прозвучать «фруктовый салат и мороженое», как пустой живот майора огласил окрестности громким и заунывным урчанием. «Илюша, я же говорила, что в отеле надо было перед выходом хоть сока выпить». Суровый тон никак не вязался с выражением тепла и заботы, с которым девушка смотрела на своего молодого человека. «Слушай, а у тебя здорово получается, прямо настоящий болгарин, когда ты успел так научиться? Просто надо внятно читать меню», — засмеялся парень, протягивая спутнице картонку с цветными картинками блюд. Он закурил длинную сигарету и о чем-то задумался. «Ты о чем?» — озабоченно спросила девушка. «Что-то не так? Что случилось?» «Даш, не заморачивайся. Давай продолжать отмечать твой день рождения». Как раз в этот момент официантка принесла поднос с овощными салатами, бутылкой красного вина, и над всем этим великолепием витал аромат поджаренного хлеба с сыром. Муки Ивана Кирилловича Ильина стали невыносимы, рот наполнился слюной, и он решил поскорее убраться подальше от молодых людей. «Нет, я же вижу, что тебя что-то беспокоит. Сегодня ты весь день сам не свой. Что ты скрываешь?» Девушка, нахмурившись, отвернулась. «Не хочешь говорить? Не говори, но тогда хоть лицо сделай адекватным и не порти мне праздник». Ильин видел, как ее глаза наполняются слезами, поджатые губы превратились в узкую щелку, фарфоровая бледность лица наливалась румянцем досады. «Дашунь», парень обнял ее и притянул к себе, «это очень странная история, мистика какая-то, я хотел тебе все рассказать вечером, за праздничным ужином, как страшную сказку на ночь, а ты не тяни, расскажи за праздничным обедом». Тень расстройства моментально исчезла с лица девушки. «Может быть, лучше напугать меня сейчас, чтоб к вечеру уже все забыть?» «Хорошо, слушай». Рассказ действительно оказался более чем занимательный, особенно для майора Ильина. «Помнишь, ты меня попросила посмотреть какой-нибудь старый вкусный рецепт в бабанином дневнике?» Не притрагиваясь к еде, начал молодой человек. «Ни я, ни Алиса, ни родители не заглядывали в коробку с ее бумагами после ее смерти». Было видно, что он над чем-то напряженно размышляет во время рассказа. По его словам, выходило, что в поисках дневника с кулинарными рецептами он наткнулся на предсмертное письмо деда. В то время Иван Кириллович Ильин работал за границей, чувствовал себя плохо и, возможно, предчувствовал приближение своего ухода. В этом письме он рассказал жене о событии, произошедшем с ним в далеком 50-м году, и о котором он помалкивал, справедливо считая, что ему никто не поверит. Не дай бог, посчитают, что он повредился умом. Майор Ильин уже отходил от открытого кафе, где разместилась пара, когда до него донеслось имя его полного тезки. Несмотря на муки голода, он вернулся и, незамеченный никем, выслушал все до конца. «Даш, лучше сама почитай». С этими словами молодой человек достал из маленькой кожаной сумки конверт и протянул спутнице. Письмо Ивана Кирилловича Ильина. «Здравствуй, моя любимая Аннушка. Сегодня неожиданно выдался свободный вечер, и я решил не ждать субботы, чтобы написать еженедельную весточку. Как вы там в Москве? Как ты себя чувствуешь? Как мальчишки? У Бориса скоро защита дипломного проекта, а я не смогу ему ничем помочь. Был бы дома, помог бы чертить, надеюсь, еще не разучился. Аннушка, как у него на личном фронте? Есть ли девушка? Я тут прикинул, связался кое с кем, если диплом будет красный, можно договориться отправить его на какую-нибудь стройку за границу, но туда только женатики могут ехать. Был бы я дома, проблем бы не было. Это сильно расстраивает меня. Как дела у Кирюши? Пусть старается. Разрешение на то, чтобы ты и Кирюша провели лето со мной, я уже получил, но ты его припугни. Если год закончит плохо, пирамид не увидит. У меня все хорошо, только очень жарко. Ты спрашиваешь меня, как мое сердечко чувствует себя? Отвечаю, гораздо лучше, несмотря на жару. Меня теперь лечит личный врач самого Насера 55, и я получаю те же таблетки, что и президент Египта. Курю мало, берегу мои любимые новости краснопресненские, а местные – трава травой. Наши в посольстве обещали оказию в конце апреля, сказали, что возьмут у тебя целую упаковку. Извини, прервусь, чайник закипел, свистит немилосердно. Вот я и снова за столом. Заварил местный чай. Каркаде – это не чай, а такой красный кислый напиток. Его еще здесь называют напиток фараонов. В жару очень помогает. Но очень соскучился по нашему крепкому чаю со слоном. Очень скучаю без вас, родные. Считаю дни, когда увижу тебя и Кирюшу. Аннушка, родная моя, я вчера не дописал письмо и решил закончить его сегодня. День был тяжелый, и мне вдруг показалось, что сердце остановилось и воздуха не хватает. Ты только не волнуйся, я чувствую себя хорошо, но на душе какая-то тревога. Поэтому решил написать тебе одну вещь. История эта давнишняя, и, возможно, причудилась мне вовсе, но впечатление было очень яркое и запомнилось. Помнишь, в 50-м мы лесных братьев гоняли по болотам в Эстонии? Так вот, перед тем, как со мной произошло то приключение с похоронкой, было еще одно, но о нем я молчал, боялся, сочтут сумасшедшим, а тогда прощай служба, нормальная работа, только и останется, коробочки в дурке клеить. Я, Аннушка, в будущем побывал, видел нашего внука, Илюшу, сына Кирилла, разговаривал с ним, видел его девушку Дашу, у нее день рождения с тобой в один день. Встретились мы, в аккурат, в час дня 20 октября 2012 года в Болгарии, в городе Солнечный берег, у гостиницы «Кубань» в ресторанчике «Кружка». Вот так, да, чуть не забыл, у Бариной дочки к тому времени уже будет подрастать наша правнучка. Написал и сам не знаю, зачем я это сделал, отправлять или нет. Понимаю, если отправлю, ты подумаешь, что жара окончательно расплавила мои мозги. Естественно, в такое поверить мудрено. Но если читаешь, значит, решился и отправил. Целую, люблю, обнимаю тебя и ребят, очень скучаю. Твой Ива. 25 апреля 1970 года. Каир. 13:20. 20 октября 2012 года. Болгария. Набережная Солнечного берега. Когда Даша прекратила читать, по ее щекам ручьем текли слезы. Она протянула листок Илье, и он, подумав, убрал его в конверт. «Это его последнее письмо», – тихо проговорил молодой человек. Деду удалось вырваться на несколько дней в Москву в начале мая. В ночь перед отлетом обратно он и умер скоропостижно от сердечного приступа. Бабушка вспоминала, что в том же году умер и этот Насер. Точно так же, как дедушка, а врач, который их лечил, исчез. И пилюли исчезли. Это друзья деда ей потом рассказали. Одним словом, темная история. В этот момент тишину, нависшую над столом, нарушила реплика из ниоткуда. «Эх, мать вашу!» И перед ошеломленными молодыми людьми возник странный субъект в галифе, расстегнутом кителе и автоматом времен Великой Отечественной на коленях. Мужик был небрит, босый, мокр. Он молча смотрел на Илью. Перед ним на столе поблескивала фигурка опоссума. Глава 8. 16:00. 20 октября 2012 года. Москва. Южная Бутово. Первой мыслью Ксении, когда ей позвонили с новой работы Кирилла, было то, что это чья-то неудачная шутка. Никогда прежде их размеренная семейная жизнь не нарушалась с такой частотой. Но она ошибалась. Шутка оказалась правдой. Кирюшу сильно ударило током, по словам врача, с которым говорила Ксения. Он даже длительное время был без сознания. Врач звонил из машины скорой, подъезжающей к дому, потому что телефон Кирилла от удара тока вышел из строя. Она прильнула к окну, чтобы не пропустить скорую. Машина уже елозила на небольшом паркинге, который жильцы сами заасфальтировали перед домом. Сверху было видно, что с Кириллом все в порядке. Он самостоятельно вышел из машины и бодрой походкой подошел к подъезду. Когда Ксения побежала открывать дверь, из ванной высунулась дочь Алиса. «Ма, у нас в ванной, под потолком, что-то очень странно шипит». Ильина только отмахнулась. «Подожди, сейчас папе дверь открою и посмотрю». Грохот взрыва раздался одновременно с треньканьем звонка. Из ванной комнаты с криками выскочила завернувшаяся в полотенце Алиса, истерично залаял жук. Ксения автоматически открыла входную дверь, мимо промчался муж, стремительно чмокнув ее в щеку. Квартира наполнялась клубами пара. «Срочно звоните в диспетчерскую». Крик Кирилла заглушался шумом льющейся воды. «Я не могу добраться до крана, чтобы перекрыть кипяток. Быстрее. Сейчас начнет выливаться в коридор». Дальнейшее напоминало сцены из апокалипсического американского боевика. Мечущиеся тени в клубах раскаленного пара, лай собаки, крики. «Где тряпки?» «Таз скорее!» И многоголосый блин. Сантехник появился примерно через полчаса. Воду собирали все, но прорыв был настолько велик, что к этому времени, когда перекрыли стояк, кипяток добрался до большой комнаты и паркетный пол уже потемнел, напившись от пуза кипятком. Протерев насухо пол, все семейство Ильиных, исключая Илью, но, включая пса и кошку, собралось в большой комнате на диване и с ужасом осматривало стены. Меньше, чем за час горячий пар смог пропитать влагой якобы моющиеся обои, и они кое-где уже начали отставать от стен. «Пап, мам, посмотрите», — Алиса шепотом отвлекла родителей от грустных мыслей. «Куда?» — не понял в первый момент отец. «На жука посмотри», — закрывая рот, чтобы не рассмеяться, показала на пса Ксения. Все беды были забыты, когда Кирилл увидел картину, достойную размещения на Ютубе. Мокрый жук стоял на вытянутых лапах, будто балерина на пуантах. Под его животом поместилась Вася, нервно дергая пушистым хвостом. Возможно, таким образом, кошка хотела поскорее высушить предмет своей гордости, а под ее мордой сидел Алискин хомяк Татар и невозмутимо что-то грыз, набивая щеки. Когда все насладились зрелищем, хозяйка схватила обожравшегося кроху. «Как же ты выскочил из клетки, Татарошка!» Ласково гладила она суетливый мохнатый мешочек. Все, как по команде, обернулись к углу, где размещались двухэтажные апартаменты Татара. Клетка упала, засыпав запасами хомяка весь пол. Видимо, в суете уборки кто-то, не заметив, опрокинул ее. «Слава богу!» — вздохнул отец, не раздавили. «Когда, наконец, ты заберешь свою крысу?» — обернулся он к дочери. Кирилл Иванович недолюбливал крыс, хомяков, морских свинок, называя всех крысами. Когда дочка приносила ему своего любимца, похвастаться, какая у него шерстка, какой он сообразительный и милый, отец начинал ворчать. Кивая на свой любимый журнал «Тайны века», он заявлял дочери, что крысы – основные биологические конкуренты человека на планете и, что, когда грянет ядерная катастрофа, всех нас сожрут родичи твоего Таратошки. Тем не менее, он забирал в руки суетливого хомяка, пытался его нежно почесывать, гладил его и даже иногда пробовал кормить. Хомяк отвечал ему взаимностью. Он побаивался этого огромного человека. Как только он попадал в руки этой громадины, единственной целью толстого хомяка становилось стремление обрести свободу. В ход шло все – лапы, когти, зубы. Когда огромный кривой палец этого чудовища касался спины, Татара приходилось собирать всю свою волю, чтобы от страха не наложить кучу прямо в руки великана, воспитание не позволяло. То же самое происходило, когда этот тролль пытался его гладить или пихал в Татарово лицо огромные куски снеди. Конечно, большому куску и рот радуется, размышлял хомяк, но всему свое время, энфига пытаться кормить умненького разумненького Татара, когда он от страха готов обкакаться. Алиса отправила своего вечно жующего любимца в его апартаменты, подмела пол и только после этого ответила отцу: «Па, как только мы с Артемом приведем все в порядок в квартире, сразу и заберем. Поверь, мы по Татарошке очень скучаем». Она убежала на кухню, принесла оттуда кусочек свежего огурца и вложила в протянутые лапки хомяка. «Значит, никогда», — подумал, вздыхая Ильин. Видимо, он вздохнул очень громко, потому что дочка приникла к нему, чмокнула в щеку и проворковала: «Ну, учесть слово, а я что, живет себе животина и живет, ради бога. Но предупреждаю, рано или поздно у Васьки проснутся инстинкты, и она полакомится твоим Трататошкой», — миролюбиво проворчал Кирилл. «У наших животных все инстинкты — это мир, дружба и жрачка», — рассмеялась дочка. Она уже ухватила Ваську на руки, чесала ей носик, и мохнатая персиянка благодарно урчала Алисе в ухо. Идиллию нарушил жук. Скорчив умильную рожу, пес несколько раз тявкнул и подбежал к двери, явно намекая, что у него уже набралось и не хотелось бы расплескивать дома. «Кирюш, посиди дома, тебе сегодня и так досталось. Полежи, а я выведу этого обормота». Ксения вышла в прихожую и стала одеваться. «Лучше я тоже свежим воздухом подышу после этой парилки», — откликнулся муж. Стоило им выйти из подъезда, как в кармане затрясся от виброзвонка телефон. Нажав кнопку, Ильин услышал голос Санича, начальника охраны корпорации Гумилева. «Извините, Кирилл Иванович, что беспокою, но возникла необходимость срочно встретиться. Желательно, чтобы Ксения Васильевна тоже присутствовала. Она рядом, я включу громкую связь, и переговорим. В чем проблема? Лучше лично, да и с вашей супругой давно хотел познакомиться, не возражаете? Я случайно сейчас недалеко, через пару минут буду». Санич приехал в такси и, не выходя из машины, жестом пригласил Ильиных присоединиться к нему. Когда Кириллу представил жене своего нового коллегу, тот предложил супругам продолжить разговор где-нибудь в кафе или ресторане. «Мы бы с радостью, но вот это чудо куда девать?» — указывая на жука, спросил Ильин. Санич открыл дверку авто и как-то по-особому тихо свистнул. Пес шевельнул своими трепкообразными ушами и заинтересованно подошел к машине. «Забирайтесь все, есть у меня одно заведение в 10 минутах езды, где и ему найдется местечко», — предложил начальник службы охраны. «Извините, но я не собиралась сейчас выходить в люди», — попыталась отказаться Ксения. «Ксения Васильевна, это как раз то место, где нас никто не должен увидеть», — убедил ее Санич. «И, друзья мои, давайте поторапливайтесь, пока нас не увидели вместе». Псевдотакси оказалось весьма вместительным, всем нашлось место. Рыкнув мотором, машина шустро прошмыгнула дворами сквозь ряды припаркованных машин, и по извилистой лесной дороге вырвалась на простор Симферопольского шоссе. «Хвоста нет», — коротко доложил Саничу водитель. «Вот и славненько», — подозрительно легкомысленно заулыбался Санич. Машина не прошла и десятка километров, как свернула на небольшую дорогу, пропетляла пару минут и въехала на охраняемую территорию. «Вот и приехали», — объявил Санич, — «выгружаемся». Они прошли мимо небольшого кирпичного здания, завернули за угол и неожиданно очутились в сказке. Большой тенистый пруд окружали вековые огромные ивы, еще не сбросившие всю листву. Пологий берег золотисто-зеленым ковром упирался в узкую полоску речного песка, и над всем этим оранжево-синее закатное осеннее подмосковное небо с редкими красными перьями облаков. Над гладью пруда на столбах стояла закрытая беседка, над крышей которой гордо золотился подсвеченный невидимым прожектором петушок. Жук выскочил из машины первым, радостно залаял и моментально пометил ближайший ствол дерева. Отныне этот замечательный берег он застолбил за собой. Солнце уже село. Сумерки сгущались по-осеннему стремительно. «Ксения Васильевна, Кирилл Иванович, прошу к нашему шалашу», — пригласился Нечельиных, указывая на строение черным силуэтом, выделявшееся над красными водами пруда. Внутри беседка была оборудована для проведения непритязательных застолий на свежем воздухе. Прямоугольный грубо оструганный стол, окруженный лавками и небольшой мангал, в котором краснели раскаленные угли. Кто-то предусмотрительно накрыл стол. Сервировка тоже была дачная, простые глиняные тарелки, большое блюдо с крупно нарезанными овощами, блюдо с хлебом, прибор с солью, перцем и постным маслом. «Пока Василий нам шашлычков приготовит, мы коротенько переговорим», — улыбаясь, жестом пригласил за стол Ильиных Санич. «Олег, извините, не знаю вашего отчества», — нерешительно начал Ильин. «Давайте на «ты», — перебил его Санич. «Просто, Олег, во-первых, я младше вас буду, не обижайтесь только, Ксения Васильевна, а во-вторых, мне так гораздо проще будет». «Ну, хорошо, Олег», — продолжил Кирилл, — «чем вызвано это приключение?» Он обвел беседку руками. «Скромная попытка хоть как-то компенсировать те переживания, которые выпали на вашу долю за последние часы». Было видно, что начальник службы безопасности что-то недоговаривает. Он прятал глаза, а потом вообще встал из-за стола и стал демонстративно помогать Василию нанизывать мясо на шампуры. «Олег, вы-то какое имеете отношение к нашему потопу?» — улыбаясь, спросила Ксения. «Или вы теперь, после каждой нашей домашней аварии, будете вывозить наше семейство на пикник?» Теплый осенний вечер, запах обгорающего на углях маринованного мяса, присутствие мужа и людей, от которых не приходилось ждать подвоха, вернули ей хорошее настроение. «Ксения, мы же договорились, что переходим на «ты», — деланно обиделся Санич. Он сполоснул руки, небольшой умывальник скрывался в глубине беседки, и, вытирая руки, подошел к столу. «Видите ли, мы-то», — он показал на себя и Василия, — «и есть непосредственные виновники вашего несчастья». Видя недоуменное выражение лиц Ильиных, он продолжил. «Нужен был повод избавиться от следящих камер, которые расставлены по всей вашей квартире, а ремонт мы сделаем по высшему разряду и за счет корпорации». Андрей Львович уже и расходную смету подписал. Ильины только ошарашенно моргали глазами. «К сожалению, ничего более правдоподобного мы не успели придумать». Наступившее молчание прервал Василий, выкладывавший горячее мясо на длинную тарелку в центре стола. «Разбирайте, а то все остынет». Глава 9. 19.00. 20 октября 2012 года. Ресторан «Романтик». Отель «Редиссон Украина». Беленин назначил встречу в «Романтике» на 35-м этаже гостиницы «Украина», как по старинке называл ее Гумилев. Раньше, в советские времена, эта часть высотки, расположенная прямо под шпилем, была закрыта. Теперь же здесь оборудовали ресторан для влюбленных. Когда Андрей поднялся по лестнице внутрь, ему стало не по себе от гламурности интерьера. Радовало его только то, что Билинин обещал обеспечить полную конфиденциальность их встречи. Михаил Борисович уже ждал его за столиком. Олигарх задумчиво рассматривал здание Белого дома. «Добрый вечер, Михаил Борисович. О чем задумались?» Гумилев, не зная, куда деть подушку с кресла диванчика, с досадой бросил ее на пол. «Добрый вечер, Андрей Львович», — Билинин помолчал и продолжил. «Да вот смотрю я на Белый дом с высоты птичьего полета на, так сказать, краеугольный камень нашей экономики и диву даюсь. Суббота, вечер поздний, погода хорошая, а они, бедолаги, аки пчелы, без сна и отдыха». Он указал на множество мерцающих желтыми огнями окон, таких контрастных на фоне темно-синих вечерних стен дома правительства. «Ну, не всем повезло, как нам», — усмехнулся Гумилев, кивая на окружающие их цветы и белоснежный антураж. «Здесь поесть-то можно, я надеюсь. С утра ничего, кроме кофе во рту не было. Сейчас мои ребята принесут. Я на свой страх и риск заказал из основного ресторана борща с пампушками, шашлыков из ягнятины, горилки и саперави 74 года. Извините меня, Андрей Львович, я не любитель итальяно-японских изысков. Поэтому предпочитайте изыски советские», — прервал собеседника Андрей. «А вино подобрали, в соответствии с годом моего рождения, не так ли?» «Именно. Токмо с целью угодить вам, Андрей Львович», — дурашливо поклонился на диване Билинин. «Будто старые добрые друзья. Улыбаемся друг дружке, ужинаем вместе. А так хочется смазать по этой довольной роже», — вздохнул про себя Гумилев. В этот момент череда официантов внесла на подносах ужин. «Андрей Львович, предлагаю предаться чревоугодию и не отвлекаться на дела». Олигарх заправил салфетку за воротник и сам разлил горилку по граненым рюмкам а-ля совок. Действительно, все было настолько вкусно, что мысли о делах, личных отношениях, взаимных претензиях отошли на второй план. Только когда принесли коньяк и кофе, собеседник Гумилева протянул ему сложенный вдвое листок. Развернув его и пробежав глазами, Андрей даже откинулся в кресле. Он не ожидал ничего подобного. ИТ-1010-56. Перед отъездом на эту встречу, Андрей внимательно прочитал справку по состоянию дел в хозяйстве Михаила Борисовича. Складывалась интересная картина. Олигарх сделал свое фантастическое, даже по меркам современной России, состояние, опираясь на нефтянку Северного Кавказа и продавая сырьевые ресурсы. Однако, вот уже несколько лет, как подконтрольные ему компании стали перебрасывать финансовые средства в массовые коммуникации 57, главным образом, это были мобильная связь, интернет и социальные сети. Проблема была в одном, в свободных средствах Михаил Борисович был ограничен. В соответствии со справкой в настоящее время он располагал не более чем 100-120 лимонами. Ответ напрашивался один, за Билининым кто-то стоит. Российский олигарх, постоянный участник списка самых богатых людей России, возможно, тряпичный Петрушка из кукольного балагана, перчаткой натянутой на руку кукловода. Вот только кто? Поднебесная или родина Силиконовой долины, Восток или Запад, сытный ужин и образ упитанного круглолицего Михаила Борисовича, который делает нелепые движения кукольной марионетки, настроили Андрея на веселый лад, и он в шутку подрисовал на бумажке еще один нолик. По заинтересованному лицу собеседника Андрей понял, что торг начался и число на бумажке, только завязка серьезного разговора. Это сразу отрезвило Гумилева. Теперь в новом свете представились события последних дней. Выявленный информатор в корпорации, смерть заместителя Санича и несчастный случай с главным подозреваемым. Более того, уход Бунина мог привести к тому, что широкой общественности станут известны подробности по Исину, Покрову и другим перспективным разработкам. Этого нельзя было допустить. Итак, Андрей Львович, как я понял, вы не отказываетесь от обсуждения данного вопроса, улыбаясь, медленно проговорил Билинин. Честно признаюсь, не ожидал, думал, пошлете меня сразу, после того, что случилось. А что случилось? Набросил на лицо маску изумления Гумилев, у вас или у меня. Ему стало даже любопытно, что заставило олигарха идти на пролом, не дожидаясь акционирования ИТшных фирм корпораций. О выводе их на ИПО он еще весной сообщил в телеинтервью, и контроль над ними Михаилу Борисовичу обошелся бы на порядок дешевле. Интуиция подсказывала Андрею, что сфера информационных технологий находится на грани колоссальных потрясений, как это уже было в конце хаховика. Мобильная связь и социальные сети из инструмента прогресса стали орудием войны. Ясно, что тот, Кто останется сейчас работать в этой сфере, обрекает себя на сизифов труд решения проблемы брони и снаряда и совсем не в виртуальном мире. Остановиться оружейным бароном Андрей Львович не имел ни малейшего желания, они плохо кончают во все времена. От этих мыслей, стремительно промелькнувших в его голове, Андрей отвлек странный ответ Беленина. «И у нас, Андрей Львович, и у нас, мой сотрудник, который был призван выяснить некоторые детали ваших разработок, был выявлен вашей службой безопасности и убит. Ваши аналитики, безусловно, уже выяснили, что ряд моих фирм уже используют ваши наработки в наших серийных образцах, которые мы собираем в Китае. Так что мы уже давно с вами, можно сказать, единое целое. И все, что случается, касается нас. Признаюсь, я не хочу, чтобы черная кошка пробежала между нами. Понимаю, ваша инициатива по распродаже свидетельствует, что эта сфера деятельности корпорации лично вам уже не столь интересна. А меня захватила идея создания отечественного, российского конкурента и Apple, и Facebook, и прочим Microsoft'ом. И не просто конкурента. Я их разорю. Гумилев с неподдельным изумлением смотрел на раскрасневшееся лицо олигарха. Его всегда настораживал показной патриотизм Беленина, его игры в русского барина, участие во всевозможных правительственных и президентских комиссиях, демонстративная спонсорская помощь. Сейчас же его не оставляло ощущение, что бывший комсомольский вожак ломает перед ним комедию. «Я-то здесь при чем, Михаил Борисович?» – не выдержал Андрей. «Вы подсылаете своих наймитов 58, методично крадете у меня ноу-хау, и при этом говорите, что мы работаем вместе. Я к тому, что вместе одно дело делаем, Россию с колен поднимаем». Слюна из перекошенного пафосом рта олигарха долетела до щеки Гумилева, заставив его отпрянуть назад и вытереть лицо салфеткой. «Потому и переговорить пригласил, чтоб посидели перетерли», — продолжал с напором Беленин, не замечая неприязненной реакции собеседника. «Мне ваши программные искусственные интеллекты, да анализаторы не нужны. Отдайте мне железо, чернику и сервера, что соцсети держат». Беленин замолчал, ожидая ответа. Над столом повисла напряженная тишина. Глава 10, 13-25, 20 октября 2012 года, Болгария, набережная Солнечного берега. «Вы кто?» — слегка заикаясь от неожиданности, нарушил молчание Илья. «Письмо покажи», — протянул руку мокрый незнакомец. Он тяжело дышал, рука его подрагивала. Читал он долго, качал головой, несколько раз, сопя, утирал слезы. Наконец, вздохнув, вернул листок обратно. «Может, чего-нибудь выпить?» – нерешительно спросил Илья, чтоб хоть как-то разрядить обстановку. Он уже понял, что не зря приехал в этот болгарский город, что мир, если не перевернулся, то зашатался-то точно. Он сидит за одним столом со своим дедом, который умер задолго до его рождения. «Давай, и поесть что-нибудь». «По моим меркам, сутки точно не ел», — мужик замолчал, оглянулся по сторонам и убрал автомат под стол. «От греха», — зачем-то пояснил он. Почти тут же официантка принесла жареную баранину, и Илья пододвинул тарелку деду. «Маля, еще огнишко на скаре, водки и печен хляб». Девушка в пестром переднике, видимо, привычная к разным курортным неожиданностям, только спросила: «Сколько рюмок приносить, две или три?» Через пару минут графин стоял на столе. «Ну что, давайте знакомиться», — первым пришел в себя Илья. «Илья Кириллович Ильин, 84 года рождения, пока холост», — и с улыбкой посмотрел на спутницу. «Дарья Алексеевна Удилова, 90 рождения, пока не замужем», — сделанным вздохом представилась девушка и прижалась к плечу Ильи. «Ну что ж, видимо, пора и мне». Майор Ильин расправил свои широченные плечи, застегнул крючки на стойке кителя и представился. «Майор Ильин Иван Кириллович, 13 года рождения, женат, похоже на твоей бабушке, но, учти, твоего папу мы пока даже не планировали». Иван уже совершенно пришел в себя. И дед, и внук не знали, что делать. Первым справился с волнением Иван. Он взял графин с водкой и налил себе и внуку. На его немой вопрос, обращенный к Даше, она подняла бокал с соком. «Ну, что, со знакомством?» Чокнулись, выпили. Со стороны могло показаться, что где-то неподалеку снимают фильм про войну. Сейчас перерыв. Актеры и ребята из съемочной бригады нарушают режим. Бросалось в глаза, что актер до сих пор не смог выйти из образа. Блуждающий взгляд свидетельствует, что он на чем-то сосредоточенно думает. Действительно, надо было о многом спросить, столько узнать, но мысли бешеным клубком кружили вокруг одного откровения, на фоне которого все становилось второстепенным и неважным, он будет жить, у них с Аннушкой будет еще один сын и уже у него родится его, Ивана, внук Илья. Ком стоял в горле, и никакая еда, ни водка не могли убрать его. Иван Кириллович, Илья решил нарушить напряженное молчание, как вы сюда попали? Вопрос застал майора врасплох. Собственные переживания заставили на мгновение забыть, где он и что с ним. А хрен его знает. Нырнул в колодец в Эстонии в 50-м, а вынырнул здесь и сейчас. Про Валентина и причину, по которой он сиганул в этот чертов колодец, он решил пока промолчать. Уж больно безумной показалась бы его история даже через 60 с лишним лет. А где это место, где вы, то есть ты, вынырнул? Глаза внука блестели. Молодой человек, видимо, уже представлял себе открытие временного туннеля. Да здесь, рядом. Пойдемте, покажу. Иван достал ППШ, сунул кулон в карман и поднялся из-за стола. Внутри у него все клокотало. Мир превратился в праздник, в котором все было возможно, где все смешалось. Лодку они не нашли, но Даша притащила за рукав пожилого болгарина, который отвел их к стоянке странных ярко-желтых приспособлений для катания по морю. Илья почему-то называл их водными велосипедами. Пока они утюжили прибрежную зону, несколько раз начинал моросить дождь. Все промокли. Результатов – ноль. Предлагаю поужинать, а то мы сейчас прокатаем все деньги и останемся без праздничного ужина, предложила Даша. Дашка, праздничный ужин начнется при любой погоде в 20:00, откликнулся Илья. Стол заказан. Ресторан, Форум Резорт. Шампанское остывает. Твои любимые овощи, фрукты, парятся, пирожные, жарятся, цветы, расцветают и прочее, прочее, прочее. Понимаю, ты замерзла, поэтому предлагаю десантировать тебя на берег. Попьешь зелененького чая, согреешься. Мы еще немного поищем и присоединимся к тебе. Плавсредство причалило к берегу и, отпустив на волю девушку, опять двинулась в открытое море. О том, что солнце уже садится, стало понятно по ярко освещенному зданию пафосного ресторана «Ханский шатер», желто-оранжевым пятном сверкавшему на темно-зеленой вершине живописного холма, царящего над курортом. Все, Илья сполз с сиденья, уселся на край велосипеда и опустил натруженные ноги в прохладную морскую воду. Все, на сегодня, баста. Сейчас в отель, по дороге пройдемся по магазинам, не ходить же тебе по городу, как партизану, для которого война еще не кончилась. А вечером, званый ужин в честь Дарьи, у нее сегодня день рождения. У твоей бабушки тоже сегодня день рождения, эхом отозвался Иван. Он боялся поднимать эту тему, понимая, что, скорее всего, ни его, ни Аннушки в жизни этого веселого загорелого парня уже нет. Да, папа, ну то есть твой сын, Кирилл, тоже обратил внимание на это совпадение, Илья понимал, о чем не решается его спросить дед. Ты извини, бабаня умерла 18 лет назад, когда мне было 10, хотя я ее хорошо помню. Она очень любила тебя и больше не вышла замуж. О себе, я думаю, самое главное ты слышал там, за столом. Ладно, уже совсем темно, завтра продолжим. Отчаялся что-либо найти Ильин старший и резко повернул руль катамарана. То ли поворот был резким, то ли набежавшая волна в этот момент сильно ударила в борт, но ППШ, мирно лежавший в ногах, соскользнул за борт и с громким всплеском бултыхнулся в воду. Не задумываясь, Иван нырнул вслед за автоматом, благо одежда все равно была мокрая, а в воде оказалось даже значительно теплее, чем на ветру в мокрой форме. Неожиданно в этом месте оказалось глубоко. Иван видел, как медленно опускается ППШ в глубину, но все равно он тонул быстрее, чем подплывал к нему Ильин. В тот момент, когда воздуха стало не хватать, и Иван решил плюнуть на ненужную теперь железяку, впереди вспыхнуло знакомое жемчужное свечение. На мгновение оно окутало его, и ледяная колодезная вода обожгла лицо, едва не заставив его сделать вдох. Еще пара грибков, и в жадно открытый рот ворвался живительный воздух. Над ним в круге горловины колодца виднелось светло-сиреневое предрассветное прибалтийское небо. Иван окунул голову в воду и вгляделся себе под ноги. Чернота. Назад дороги у него уже не было. Из состояния ступора Илью вывели доносившиеся с берега нечленораздельные крики. Это владелец прогулочного катамаранчика бегал по мелководью и издавал странные звуки. «У-у-у! Ай-яй-ой!» До Ильина-младшего не сразу дошло, что это было. «Друг, давай домой!» Сильный неожиданный удар волны окончательно привел его в чувство. Деда ждать не приходилось. Или он утонул здесь, или вернулся в свой 1950 год. «Конечно, вернулся», — вслух сам себе проговорил Илья, он взмахнул, прощаясь, рукой темно-лиловым волнам Черного моря и развернул свое плавсредство к берегу. На душе было пусто. Нащупав в нагрудном кармане пачку сигарет, Ильин-младший достал сигарету и, звякнув любимой зиппо, глубоко затянулся. День, когда он неожиданно прикоснулся к невероятной фантастической тайне, чуду, закончился, и размеренная обыденная жизнь воцарилась на тающих в темноте пустеющих улицах болгарского курорта. Дашу он нашел на открытой веранде гостиничного ресторана. Она грустно нахохлилась, закутавшись в теплый, пестрый, ручной работы платок, который они только сегодня купили у старой болгарки на городском рынке. Взгляд девушки был сосредоточен на оплывающей свече, неверный мерцающий свет, который освещал празднично сервированный столик. «Дашуль, он ушел», тяжело опустился в кресло Илья, я ему даже ничего не успел сказать. Он нырнул за своим автоматом и, все, как-то глупо получилось. У твоего деда все в порядке, ведь ты существуешь, и ты сейчас со мной, а у меня сегодня день рождения, тихо проговорила девушка. Даша подняла глаза на Илью, и у него защипало в носу, столько теплоты было в ее взгляде. В их с Дашей мире все встало на свои места. Для Ивана Кирилловича Ильина сегодняшний день приподнял завесу будущего. А вот для Ильи Кирилловича, по-прежнему, каждое новое мгновение таило в себе неизвестность. Глава 11. 11.00. 22 октября 2012 года. Москва. Кабинет Кирилла Ильина. Мысль, что неожиданно появилась в голове Кирилла Ильина, как это ни парадоксально, не имела ни малейшего отношения к его научному прошлому. Вернее, почти не имела. Резина его теперь не интересовала. Перед его глазами стоял злополучный кулер со стопкой пластиковых стаканчиков сбоку. Стаканчик в стаканчик, нитка в иголку, тютелька в тютельку, ключик в скважинку, шера и машера. Ильин, несмотря на сумрачное хмурое небо за окном, был в приподнятом настроении. Ему пришла в голову мысль создать материал, который бы обладал способностью к самосборке. Подобно ДНК-59, на цепочку какого-нибудь металла нанизать композиции атомов, которые были бы запрограммированы на связь друг с другом как пластиковые стаканчики в стопке кулера, как вагонная сцепка железнодорожного состава. Воображение уносило его в фантазийные облака. Кирилл уже видел самозатягивающиеся скафандры подводников и космонавтов. Да что скафандры, поверхностные покрытия космических кораблей, которые сами себя ремонтируют после метеоритной атаки. Кирилл неожиданно почувствовал себя молодым и легким. Свежие идеи роились в голове, как когда-то, в давно забытые времена. Зуммер телефона вернул его в действительность. «Алло, Кирилл Иванович, это Санич, можете мне уделить пару минут?» «Иду, иду. Только подскажите, пожалуйста, как вас найти? Я еще плохо ориентируюсь в здешних проходах-коридорах. Кирилл Иванович, предлагаю в кафе-баре через 10 минут». «Отлично, это-то место я знаю», — обрадованно согласился Ильин. Когда он спустился на лифте в рекреационную зону, Олег уже ждал его за столиком. «Кирилл Иванович, поздравляю с началом трудовой деятельности в нашей корпорации». Санич встал из-за стола и крепко пожал руку Кириллу. «Олег, мы же в субботу договорились перейти на «ты». Во-первых, огромная благодарность за поселение. Ксения просила передать спасибо за пансионат, в котором нас поселили, рядом с домом, а на работу ей, еще ближе. Пансионат, в котором Ильиных разместили на время ремонта, находился в лесопарковой зоне на окраине Южного Бутова. До легкого метро, 5 минут пешком, Ксении до работы, 10. Кириллу, камеры мы из квартиры убрали, но то, что слежка будет продолжаться, я уверен. Поэтому пока надо быть настороже. Ильин согласно кивал, понимая, что не для этих общих слов его пригласил Олег. «Хорошо, давай ближе к делу. Я же понимаю, что ты хочешь мне что-то сказать, о чем не мог говорить в субботу. Так, это касается моих близких?» «Ну, да», — протянул начальник службы охраны. «Скажи, а по какому поводу Илья поехал в Болгарию?» Его взгляд уперся Ильину в лицо. «Не знаю толком. Он нам с Ксенией о своих делах мало что говорит. В этот раз сказал, что хочет какой-то бизнес в Солнечном береге наладить. Ксения, правда, говорила, что уезжал как-то сумбурно. За неделю собрался. Да и совпало это с моими приключениями. Кирилл, когда Илья возвращается?» «Сегодня. Алиса с мужем вечером едут его встречать. Он у них пока поживет. А что, Андрей Львович хотел встретиться с ним. Вот что, его сейчас в Москве нет, но завтра-послезавтра пускай парень будет готов встретиться с шефом. К сожалению, пока больше ничего сказать не могу. Извини, Олег, только скажи, это не связано со мной. Ильин вдруг понял, что ничего толком не знает о проблемах, которые решает сын, чем он живет, какие опасности ему угрожают. От мысли, что сыну может грозить опасность, его бросило в пот. Не знаю, но, возможно, все это взаимосвязано. Скажи, с последней нашей встречи ты не наблюдал ничего необычного? Возможно, кто-то следит за вами с супругой. Ильин пожал плечами. Наоборот, последние дни они с Ксенией наслаждались отсутствием постороннего внимания и возможностью говорить друг с другом, не оглядываясь по сторонам. Хотя, Олег, может, это и не имеет отношения к делу, но пуганая ворона куста боится. Сегодня утром странный случай был. Знаешь, я часто нищим подаю. У меня даже есть постоянные клиенты. Так вот, сегодня утром делаю я пересадку на библиотеке. Там часто стоит старушка без руки. Я, как обычно, выгребаю мелочи, ей в стаканчик пластиковый. Она мне тоже как обычно: благослови тебя Господь. Я уже повернулся идти дальше, а она мне вслед таким странным голосом, я бы даже сказал, что слышал некий акцент: отдай сыну, что ему принадлежит по праву, скоро время придет. Абракадабра какая-то, но если бы ты не спросил, да еще это поручение Андрея Львовича, и не вспомнил бы. Сейчас, конечно, это кажется странным. А сам-то ты, что думаешь по этому поводу? Точно ничего от сына не зажилил? Лукаво улыбнулся Олег. Кирилл недоуменно пожал плечами. Да, вроде, ничего. Ты же знаешь, живем вместе, секретов друг от друга нет. Ничего не понимаю. Они замолчали. Санич залпом допил кофе и поднялся. Ничего, прорвемся. Главное, что мы на чеку и неожиданно взять нас врасплох не удастся. Кирилл, только очень прошу, если что, сразу звони по тому телефону, что я тебе при первой встрече дал. Вечером зайду, передам трубки для супруги и сына. Разговор с Санечем выбил Кирилла из привычной колеи. Вернувшись в кабинет, он долго сидел за столом и перебирал все мелочи последних дней. Действительно, вырисовывалась нелицеприятная картина. Сын совершенно отдалился от них с Ксенией. Возможно, те, кто напали на них, могут быть опасны и Алисе, и Илье. Рука автоматически чертила бессмысленные каракули на листе. Так и не придя к какому-нибудь выводу, Кирилл плюнул на все и позвонил жене. «Никому я не нужен, никто мне не звонит», – проблеял он жалобно в трубку. Но поговорить не удалось, у жены было совещание, и она после короткого нечленораздельного шепота отключилась. «Пора обновить нового убийцу», – вслух проговорил Ильин. Достал из целлофанового пакета кружку, коробочку с чайными пакетиками, банку растворимого, пачку рафинада и запихал всю эту снеть в ящик стола, чтобы все было под рукой. Для почина он решил попить кофейку. 3 чайные ложки кофе, 4 кусочка сахара на 3/4 кипятка, бормотал себе под нос ученый. Помешивая ложкой темно-коричневый напиток, он вернулся к столу и только тут обратил внимание на лист бумаги, испещренный каракулями шариковой ручки. Перед ним был наглядный рисунок той, еще до конца не оформившейся идеи, которая занимала его все утро. Это был шарик, из которого торчали странные конструкции, очень похожие на сантехнические вантузы, и весь этот фантастический агрегат окружали некие волны. Складывалось впечатление, что этот вантузный еж трясется в лихорадке, или, возможно, испускает волновые колебания. «Вот ты какой!» — радостно рассматривал изображение Кириллу. «Как бы тебя назвать? Кирпич? Молекулярный элемент? Нет, надо что-нибудь сложное и звучное». Он откинулся в своем новом кресле и принялся сочинять. «Итак, во-первых, это молекула, то бишь буква М», – рассуждал вслух Ильин. «Во-вторых, она предназначена для автоматической сборки, пусть будет А. В-третьих, она состоит из аппарата управления замковыми соединениями с другими молекулами. Опять А, аппарат или У, управление из Э, замки. Хорошо, получается МАС или МУС, грузовик или что-то музыкальное, полный идиотизм», – расстроился ученый. А если, молекула автоматических замков, управляемый робот-изобретателя Ильина, Мазури? Да, почти Мазурик 60, вздохнул Кириллу. Хотя, молекула автоматических замков, управляемый робот Ильина Кирилла. Не смешно, сам себя вслух осадил Ильин, сначала придумай, как эту фигню сделать, а уж потом называй. Дожился, разговариваю вслух сам с собой, подумал про себя Кириллу. Кофе остыл, но, так как выливать было некуда, он его выпил. Мысли перескочили на утренний инцидент с нищенкой в метро. Прожив всю жизнь бок о бок с сыном, Кирилл даже не мог себе представить, что у него может быть что-то, что он должен был отдать сыну и не сделал этого. Неожиданно ему пришло в голову, что давно собирался разобрать те несколько коробок, в которых хранились вещи родителей. После смерти матери Ильины собрали наиболее ценные, на их взгляд, вещи в картонные коробки, а все остальное раздали соседям или вынесли на помойку. Глава 12. Вечер 25 октября 1929 года. Москва. Уланский переулок. Квартира Ильиных. «Как ты думаешь, что Бакию от нас понадобилось? Завтра зачетные прыжки с парашютом, и погода установилась отличная. Если пропустим, сколько ждать, неизвестно». Илья Свиридов грустно отложил кусок недоеденной филипповской булки и, морщись, отхлебнул горячего чая, так надеялся проветриться после этой восточной вони блюмкинского антиквариата. «Когда Глеб Иванович поручил нам разобрать это барахло, я думал, пара дней, от силы, неделя, а уже месяц переписываем, а конца не видно. А я почем знаю, ты мне лучше скажи, почему опять тренировку по холодному оружию пропустил?» Друг детства Свиридова, Валентин Ильин, вошел в комнату, растираясь вафельным полотенцем. Его массивная, шарообразная, коротко стриженная голова блестела от влаги. Он только что обливался по пояс холодной водой. «Толку-то, что Баки тебя прикроет на зачете? Однажды ты промахнешься, а враг – нет». Ильин нравоучительно поднял палец. Друзья недавно вернулись со службы. Всю дорогу по Первомайской улице 61 они проспорили, куда пойдут вечером. То ли на лекцию в Политехнический музей 62, то ли в кинематограф, где шел новый фильм. Илья, обсуждать приказы начальства – дело пустое. На службу – значит, на службу. «Ты мне лучше скажи, почему ты не хочешь в политех идти? Сегодня выступает сам Юровский 63. Интересно, про Ипатьевский дом 64 рассказывать будет? Чего слушать, что и так всем известно?» Друзья так и не договорились окончательно, куда идти, и каждый отправился по своим делам, договорившись, что все расскажут друг другу завтра на службе. На следующий день они не смогли поделиться вечерними впечатлениями. Они даже не увидели друг друга. Они встретятся только через год. У них будет всего час, чтобы посидеть в привокзальном ресторане на Каланчевской площади 65, узнать о здоровье родных, выпить по паре рюмок водки, закусить. Они не зададут друг другу вопросы. Куда, надолго ли, обнимаясь на прощание, они еще не будут знать, что поезда, служба и война разведут их навсегда. Свиридова с Казанского, на Кавказ. Ильина с Октябрьского, на Запад. Валентин Кириллович, Баки хмуро взглянул на Ильина, не поднимаясь из-за стола. «Доложите, как идет инвентаризация вещественных доказательств из квартиры Блюмкина». По тону начальника Валентин понял, что его не ждет ничего хорошего. «Мы с оперуполномоченным Свиридовым составили полный список изъятого в квартире гражданина Блюмкина имущества. Тайников в квартире не обнаружено. Литература, дневники, записные книжки в полном объеме переданы вашему заместителю». Ильин старался докладывать максимально лаконично, потому что реальных результатов они с Ильей так и не получили. Когда Баки ставил перед ними задачу найти материалы по тибетской экспедиции Рериха, все казалось предельно просто. Блюмкин не был готов к аресту и возможности спрятать материалы не имел. Оставалось обыскать помещение и доложить руководству. В действительности все оказалось куда как сложнее. От шикарно обставленной четырехкомнатной квартиры Якова Блюмкина осталась только кирпичная кладка, не единожды простуканная от пола до потолка. С пола даже битум, к которому крепился паркет, был соскоблен. Все впустую. Вся мебель разломана на дощечке. Кроме оперуполномоченный Ильин, а кресло? Вопрос начальника заставил Валентина вздрогнуть. Действительно, у Блюмкина стояло старинное деревянное кресло, якобы, некогда принадлежавшее одному из опричников Ивана Грозного. В частных разговорах Блюмкин упоминал, что это был не просто опричник, это был личный палач царя, он исполнял указания Грозного в особо важных случаях. Якобы он был не русский, а чуть ли не француз. Сам Яков Георгиевич, на совести которого было немало загубленных душ, частенько принимал гостей в этом кресле. В богемной Москве ходили небылицы, что он ночами, сидя в этом кресле, обдумывает кровавые чекистские планы, завернувшись в свой красный шелковый халат, который привез из Тибета. Читая оперативные донесения, Валентин посмеивался над мрачными фантазиями завсегдатаев московских литературных салонов и кафе до тех пор, пока не увидел своими глазами кресло и кроваво-красный халат. Шелк цвета свежей крови не был привычно блестящим, непонятным образом он создавал иллюзию струящейся густой жидкости, проще говоря, крови, а небольшие бледно-розовые драконы вышивки окончательно создавали впечатление безжалостно порубленного тела. Однажды, представив себе Блюмкина в этом халате, развалившимся в черном кресле с топорами в качестве подлокотников и орнаментом из искусно вырезанных черепов, член ВКП-66, оперуполномоченный Московского управления КПУ Валентин Кириллович Ильин понял, что он панически боится этого кресла, боится тем неуправляемым животным страхом, который парализует волю и тело. Неожиданно на лице Бакия появилась улыбка. «Валентин Кириллович, успокойся, понимаю, боишься ты этого кресла». Ильин и раньше подозревал, что Глеб Иванович Баки каким-то образом догадывается о том, что думает собеседник, но сейчас он понял, что Баки у него в голове и читает его мысли. Одновременно с этими мыслями его неприятно поразило, что хромает наблюдательность, которую Валентин особо тренировал. Оказалось, что у Глеба Ивановича гетерохромия, а такой факт оперуполномоченный КПУ был просто обязан заметить и запомнить. Стоило этой мысли промелькнуть в голове, как Баки стал массажировать виски, прикрыл глаза и проворчал, засопев. Опять голова разболелась. Пора отдохнуть, товарищ начальник специального отдела. Да, боюсь. Валентин ощущал полный паралич воли. Мозг работал совершенно отдельно, с ужасом наблюдая как бы со стороны, как вытянувшийся в струнку опер Ильин признается в том, что он трус и боится старой мебели. «Признаюсь, я тоже его побаиваюсь», — миролюбиво сообщил Баки, вставая из-за стола. «Ты успокойся, с сегодняшнего дня ты переводишься в другое подразделение, и перед тобой будут другие задачи. Глеб Иванович, а как же Блюмкин?» От растерянности Валентин забыл о субординации. «Как же наши поиски? Неужели все так и бросим?» «Валентин, я тебе уже сказал, успокойся, никто ничего не бросил, но мы свою задачу выполнили. Теперь это не наша головная боль», — усмехнулся Баки. «А по поводу кресла, забирай его себе, может быть, это поможет тебе избавиться от своих страхов». Он подошел к Валентину, похлопал его по плечу. «Поступаешь в распоряжение Мессинга Станислава Адамовича 67. Не сегодня, завтра он сменит Трелиссера на посту начальника иностранного отдела. А о том, чем занимался здесь, до поры забудь». А Илья Свиридов не мог не спросить о друге Ильин. «Он остается?» Начальник спецотдела вздохнул. «Илью тоже забрали. Разлетайтесь, голуби». За Свиридовым Минжинский выслал машину еще под утро. «Возможно, он уже где-то летит над просторами нашей родины. Так-то, но ты не расстраивайся, встретитесь еще. А кресло забери, жалко, если такой антик кто-нибудь на дрова пустит». После представления новому начальству Валентин отправился на квартиру Блюмкина. Когда он вошел в затененную плотными шторами комнату, где одиноко на черном битумном полу стояло черное кресло, ему на мгновение показалось, что рядом с креслом кто-то стоит. Неясная полупрозрачная тень, напоминающая человека в длинном до пола плаще или хитоне, растаяла на его глазах. Валентин, было, хотел перекреститься, но вовремя себя одернул. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из сослуживцев увидел, конец карьере. Извозчика нашел быстро и, погрузив тяжеленное кресло, закрыл повозку пологом, хотя дождя не было, не хотел, чтобы видели, что он везет антикварное кресло к себе на квартиру. Всю дорогу его не оставляла мысль, что он делает что-то не то. Неизвестно, как к этому отнесется брат. Иван с августа жил в Москве, экстерном заканчивая вечернюю школу. Он готовился к поступлению в дорожный институт. Не испугает ли это кресло Илю? Если у него появлялось чувство страха, то что сказать о юной нежной девушке? Как раз сегодня договорились с ней пойти в художественный на новый Вавилон Козинцева и Трауберга. После фильма наверняка придут к нему домой, а там это черное чудище. Одним словом, сомнения обуревали молодого оперуполномоченного КПУ Ильина по дороге домой. Поздно вечером, когда с занятий в вечерней школе вернулся Иван и увидел в углу гостиной мрачное произведение средневековых краснодеревщиков, он пришел в восторг.